Инстинкт сохранения. Егор Гайдар, бывший ИО премьер-министра, если спросить его, как и зачем Черномырдин создал «Газпром» из Советского газового министерства, отвечает. Черномырдин не глупый. Он понимал, что старая министерская система управления разваливается. Советское министерство – это была система, жестко привязанная к авторитарной власти. Министерство жило, пока выполнялись команды. Для того, чтобы выполнялись команды, нужна вооруженная власть. Каждый человек должен был понимать, что если он не станет выполнять команд, вооруженная власть посадит его в тюрьму или убьет. Как только вооруженная власть ослабла, управлять командными методами стало невозможно. А она ослабла к середине 80-х годов. И Черномырдин придумал, что ради сохранения газовой отрасли заставлять людей работать можно не силой, а из интереса. Он придумал, что человек будет работать не потому, что его иначе посадят в тюрьму, а потому что ему кажется, будто ему самому выгодно выполнять указания, полученные от начальства. На самом деле, словом «придумал» Гайдар описывает сложнейшую реорганизацию огромной структуры, которая и сейчас-то включает в себя 500 000 человек, а в советское время включала на треть больше. Прежде чем начать реформы, Черномырдин стал возить своих подчиненных на Запад, в Германию и Италию. «Я в то время говорил, что мы должны систему такую сделать, чтобы даже если дурак придет, он не смог бы ее разрушить. Мы изучали все системы мира и брали все лучшее, и по технологиям, и по оборудованию. Чтобы невозможно было ее сломать, система должна быть дуракообразной». За образец для подражания Черномырдин взял ЭНИ, итальянскую государственную газовую компанию. Главным препятствием был Рыжков. Николай Иванович Рыжков, предпоследний председатель Совета министров СССР. В историю этот главный экономист перестройки вошел в том числе благодаря своему публичному заявлению, будто он плачет по ночам, когда думает о том, как растут цены. Газеты потом долго выходили с карикатурами на плачущего Рыжкова. Рыжков плакал, а цены его не слушались. И Рыжков не понимал, что цены не будут слушаться его уже никогда. Однако в 1989 году, когда Черномырдин превращал свое министерство в концерн, решение зависело от Рыжкова. Черномырдин рассказывает, что приходил к Рыжкову со своей идеей газового концерна несколько раз. Рисовал схемы, объяснял, говорил до позднего вечера. В конце одного из таких разговоров Рыжков спросил: «То есть я понял, что ты министром не хочешь быть?» «Нет, не хочу». «И не будешь членом правительства и понимаешь, что лишишься всего, дачи, привилегий?» «Да, понимаю». «Сам?» «Сам. Пойми, Николай Иванович, не надо сейчас уже быть министром. Мы сделаем компанию». «У тебя сейчас сколько замов?» «3 первых и 8 простых». «Ну вот, если я тебя отпущу сейчас, ты завтра возьмешь себе 20 заместителей». «Почему?» «Не надо мне 20. 2 зама и хватит». Черномырдин уехал от Рыжкова за полночь, оставив председателя Совета министров в полной уверенности, что министр газовой промышленности сошел с ума. Черномырдин ехал в министерство, где его ждали 2 зама, посвященных в замысел, Рем Вяхерев и Вячеслав Шеремет. Уже в машине раздался звонок. «Завтра вопрос о преобразовании Министерства газовой промышленности в госконцерн будет обсуждаться на президиуме Совета министров». Остаток той ночи 1989 года Черномырдин, Вяхерев и Шеремет думали, как представить свою авантюру президиуму. Черномырдину удалось заранее договориться только с зампредом Совета министров Ботаниным. Тот пообещал: «Я и помогать не буду, потому что я против, но и возражать не стану». И слово свое сдержал. Речь Черномырдина в Совмине выслушали молча. Реакция остальных членов правительства была недоуменной. И вдруг слово взяла Александра Бирюкова, зампред Совмина, курировавшая легкую промышленность. Я выслушала все, что сейчас докладывал министр, и я ничего не поняла из того, что он говорил. Но хочу сказать, а почему бы нам не попробовать? Чего мы боимся? Мы его хорошо знаем. К нему никогда никаких претензий не было. Если у него не получится, мы ему голову оторвем и вернем все на свои места. Совету министров СССР оставалось существовать меньше 2 лет. Самому Советскому Союзу оставалось существовать меньше 2 лет. А члены президиума верили, будто могут еще кому-то оторвать голову и что-то вернуть на свои места. На самом деле они не могли уже ничего. Вскоре после того, как «Газпром» перестал быть министерством, председатель Совета министров СССР Рыжков выступил на заседании Верховного Совета и заявил с трибуны, что все цены в СССР искусственно занижены, и их нужно повысить минимум в 2 раза, а на хлеб и вовсе в 3. В считанные часы по всей стране товары пропали с прилавков. В стране была введена карточная система. А 26 декабря 1990 года 61-летний Рыжков ушел на пенсию. На посту советского премьера его сменил Валентин Павлов. Павлов, в надежде справиться с экономическим кризисом, попытался было провести денежную реформу, но выйти из кризиса реформа не помогла, а только озлобила людей, потерявших на этой реформе деньги. Советский Союз довольно быстро распадался. Правительства многих республик откровенно саботировали решения Союзного кабинета министров, объявляя их вмешательством в свои внутренние дела. Только «Газпром» пока еще надежно контролировал все свои трубы и месторождения на территории всего Советского Союза. 19 августа 1991 года советская власть предприняла последнюю попытку сохранить себя. Вице-президент СССР Янаев, председатель КГБ Крючков и министр обороны Язов попытались совершить переворот и отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. Их поддержал и премьер Павлов. Попытка провалилась, причем противостоял заговорщикам не президент Горбачев, взятый под домашний арест на своей крымской даче, а президент России Борис Ельцин, сумевший организовать сопротивление на улицах Москвы и получивший поддержку народа, а потом и армии. Фактически с этого момента Советский Союз перестал существовать вместе со всеми своими министерствами. Юридически Советский Союз перестал существовать в декабре 1991 года, когда президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение. «Газпром», добывавший больше 800 миллиардов кубометров газа в год и занимавший первое место в мире по объемам добычи, имевший сеть газопроводов длиной 160 тысяч километров, владевший 350 компрессорными станциями, 270 промысловыми установками комплексной подготовки газа, несколькими тысячами скважин и десятками подземных хранилищ, потерял треть трубопроводов, треть месторождений и четверть мощности компрессорных станций. Но, в отличие от Советского Союза и любого из его министерств, продолжал существовать.